Глава 20. Колонны зала уходили под небольшим углом вверх и скрывались во тьме. По колоннам непрерывно чередой бежали лики проклятых созданий. На стенах играли тени. Они все время менялись, то складываясь в причудливые фигуры, то превращались в живой туман. Пол устилала серая невзрачная трава, которая моментально рассыпалась от соприкосновения с подошвами моих ботинок. Серые человеческие фигуры замерли в скрученных неестественных позах, оставляя проход свободным лишь по центру. Я не смог разобрать, настоящие ли это люди или искусно выполненные статуи, но что-то мне подсказывало, что хозяин замка, кем бы он ни был, бутафорию не приветствовал. Лица людей искажала гримаса боли и отчаяния. Более 30 грешников оказались насаженными на колья самым жестоким и изуверским образом. В свою очередь из тел вертикально вверх произрастали цветы. Я смог определить лишь некоторые из них. Лилии, имевшие черную окраску цветов, темно-фиолетовые гладиолусы и ядовито-зеленые розы. Здесь не чувствовалось ни серы, ни химических испарений лавы. Напротив, пахло чем-то сладковатым и утонченным. Но запахи эти были мне незнакомы. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне здесь очень даже хорошо, и дальше идти я вовсе не собираюсь. Захотелось прилечь и отдохнуть. Я подошел к стене и облокотился на нее. Серая сухая трава забавно зашуршала под ногами, а я придурковато захихикал себе под нос. Краем сознания я понимал, что происходит полная хрень, но ничего не мог с этим поделать. Захотелось свернуться калачиком и уснуть. Тем временем побеги серой травы начали окутывать подошвы ботинок и перебираться на одежду. Даже не знаю почему, но щит все еще работал. Только его контур скукожился в размере и накрывал лишь голову и тело до пояса. Серая трава стремительно поднималась все выше и выше. И лишь когда она соприкоснулась с контуром щита, то вспыхнула и осыпалась пеплом. Только после этого меня на миг отпустило, а сознание вынырнуло из объятий сладкого полусна. Я начал сопротивляться. Поначалу еле шевельнул кончиками пальцев, затем потянул антар и пустил его вниз, пытаясь смыть внутренней энергией серую траву с одежды. Одновременно с этим старался расширить контур щита. Вскоре я на дрожащих ногах мелкими шажками направился к следующей двери. Меня била дрожь, но не от холода. Долбаные демоны! Если встречу адского садовника, который устроил здесь такой замечательный сад, то руки ему морским узлом завяжу и в одно место засуну. Я открыл следующую дверь. Первое, что я увидел — огромное полотно, изображавшее ангела с опаленными крыльями. Он падал вниз, пробивая своим телом один слой реальности за другим. Художник как-то умудрился уместить на холсте сразу несколько планов бытия. А сверху на падшего смотрел строгий укоризненный взор. Лица видно не было, лишь глаза, но и без этого все выглядело более чем понятно. С обоих сторон от центрального полотна расположились картины поменьше и попроще, изображавшие демонов в разные степени уродства. Слева имелись окна и выход на широкий балкон. Вот только вид оттуда открывался вовсе не на луга или леса, а на сектор ада. Но как? Ведомый данным вопросом, я проследовал на балкон. Этот сектор ада оказался огромен. Высочайшие своды скрывались за желтыми облаками. Выжженные равнины простирались так далеко, как только был способен видеть глаз. Да, такой простор не шел ни в какое сравнение со скромным сектором Велиала. И куда же я попал? Кто обладатель столь обширных владений? Еще секунду назад я один находился на балконе, и вот ко мне спиной уже стоит женская фигура. Широкое дамское платье, выполненное из голубого шелка, колокольчиком расходилось к низу, а на голове красовалась сложная прическа. Голова соображала плохо после адского зоосада, но я все же решил заговорить. «Простите, а вы не подскажете?» Дама обернулась, а я оборвал фразу на полуслове. Передо мной стоял самый настоящий суккуб. Красная кожа, миниатюрные изящные рожки и небольшие клыки еле заметно выступали из-за губ. Вид дамы сзади и вид спереди сильно контрастировали. Если с кормы демонесса выглядела как приличная светская дама, то спереди демонесса дала бы фору любой куртизанке. Спереди платье больше походило на мини-бикини или даже микро. Я в этом плохо разбираюсь. Пышные груди так и норовили выпрыгнуть из-за тонюсеньких полосок ткани. Да и сама линия бикини оказалась столь низко, что еще чуть-чуть и... «Человечек!» — радостно воскликнула демонесса. «Как ты сюда попал?» Она моментально оказалась возле меня и попыталась провести рукой по моему лицу, но щит больно ужалил суккуба, и она резко отдернула руку. «Ведьмак!» На лице демоницы прорезались морщинки. «Но что ты здесь делаешь?» Вспомнились слова Герды о некоем подобии свадьбы, на которой она оказалась в видении. Я не был уверен, что именно видела супруга, и ответил уклончиво. «Я пришел на одно мероприятие». «Ты приглашен на свадьбу?» Глаза суккуба загорелись с неподдельным интересом, но почти сразу демонесса хитро прищурилась и спросила. «И кто тебя такого сладкого пригласил?» «Если врать, то следует это делать до конца и максимально правдоподобно». «Высший демон? Велиал?» «Ах, Велиал!» Демонесса, кажется, потеряла ко мне интерес. «А ты, наверное, тот самый ведьмак, который прикончил темного жнеца?» «Я видела высшего демона. Он уже в храме». «Что? У них здесь еще и храм есть?» «И что здесь делает Велиал?» «А не подскажете, как мне туда пройти?» «А ты сними щит и дай себя поцеловать. Тогда скажу». Суккуб очаровательно улыбнулся, демонстрируя тонкие белые клыки. «Я сам найду», — буркнул я, собираясь развернуться и уйти. «Ладно, ладно», — поспешила остановить меня демонесса. «Проклятый храм за следующей дверью. Нужно лишь спуститься по лестнице пару пролетов. Но ты не уходи. Я хочу насладиться обществом живого человека еще немного». Я мог бы резко закончить разговор и уйти, но что сделает в ответ эта мадам с рожками? Нет, здесь следует действовать тоньше. Но как мне избавиться от явно озабоченной демонессы, при этом не обидев ее? Да, и, может, она расскажет какую-нибудь ценную информацию. «А кому принадлежит столь величественный замок?» Я с заинтересованным видом начал осматривать острые пики башен. Как оказалось, замок был не просто огромным, он оказался гигантским. А в нашем плане материализовалась лишь малая его часть. Вспомнилось предсказание бабы Нюры и мое путешествие к бездне. И что? Это оно и есть? «О!» — изумился суккуб. «Разве твой друг Велиал не сказал?» «Полновластным хозяином замка и всего сектора является второй принц ада, Джарма Рарел. Они с Велиалом давние друзья. Только поэтому я допускаю, что принц ада разрешил пустить на свою вечеринку человечка». Демонесса расплылась в слащавой улыбке. «И что, она все поняла? Моя легенда лопнула, словно мыльный пузырь?» «Что, если я спрошу у Джарма Рарела о некоем ведьмаке по имени Климент Демидов? Что он мне ответит?» Демонесса явно получала удовольствие от затеянной игры. Ей нужно было лишь подтверждение, что я вовсе не приглашен, и тогда она меня как минимум сдаст. «А вот хрен там! Буду играть до конца! Главное — не бояться последствий и не выказывать страх, а значит, нужно идти ему навстречу. А что, если я вас, милая леди, попрошу проводить меня к Велиалу?» Я улыбался и говорил это, словно предвкушая встречу с лучшим другом из детства. «С леди вы мне очень сильно польстили, граф Демидов». Демонесса закатила глаза, но скорее от удовольствия. Она состроила довольную мордашку и многозначительно добавила: «Разумеется, я с превеликим удовольствием провожу графа к высшему демону». Суккуб явно предпочитал порталы пешим прогулкам по лестнице, поэтому мы сразу же оказались в проклятом храме, прямо перед Велиалом. Демон открыл было рот, но я его опередил. «Дружище, вот ты где! А я тебя ищу по всему замку. Только благодаря этой милой леди...» Я с благодарностью посмотрел на демоницу. «Смог тебя отыскать!» «Да!» — пробасил высший демон, ошарашенный моим неожиданным появлением, но почти сразу включился в игру. «Мне следовало тебя встретить. Ты же здесь в первый раз?» «Не стоит беспокоиться». Я отошел на пару шагов от демоницы. «А вас, моя любезная госпожа, я сердечно благодарю и надеюсь, что мы еще встретимся». «Вы от меня избавляетесь, граф?» — надула губки демонесса. «Я так и знала». «Ни в коем разе!» — поспешил возразить я. «Просто нам с Велиалом нужно обсудить кое-что очень срочное». «Извини, Азвил, нам действительно нужно поговорить», — заверил суккуба высший демон. «Фу, какие вы скучные! Пойду я от вас!» Демонесса вовсе не обиделась. Она продолжала играть свою роль и, уже уходя, добавила: «А с вами, граф, я не прощаюсь». Демонесса послала мне воздушный поцелуй. А еще через секунду открылся портал, и суккуб шагнул в него. «Ты чего здесь делаешь?» — задал я вопрос Велиалу, отчего высший демон опешил. «Пасечников, ты головой сильно ударился. Я высший демон, а это...» — Велиал обвел рукой проклятый храм. «Демоническая тусовка. Наш праздник, понимаешь? Поэтому я должен спросить тебя, какого дьявола ты сюда приперся?» Я кивнул. Высший демон был прав. Это я заявился не пойми куда без приглашения. «Я здесь по делам». «Какие к седьмой бездне у тебя могут быть дела в замке второго принца ада?» С напором спросил Велиал. «Ты же слышал, что в Москве кто-то собирает души для составного аркана?» «Ходили разные слухи, но ничего конкретного я не знаю», — прорычал Велиал. «Ты здесь из-за аркана?» «Да, наши пророки предсказали, что последний контракт должен быть заключен здесь, то есть там, на земле, но часть вашего замка тоже там». «Я понял. И ты думаешь, что наша вечеринка как-то связана с составным арканом?» «Все указывает на это». «Давай присядем. Сейчас все начнется. Если не привлекать внимание, то тебя, может быть, никто и не заметит. Хотя Азвил нас, скорее всего, сдаст». Велиал направился к скамейкам, стоявшим рядами, и, как говорила Герда, а я поспешил за ним. Только сейчас я смог как следует осмотреться. Перед скамейками расположилась сцена, над ней висел перевернутый крест. Всюду горели свечи, вот только висели они фитилями вниз, и горели ровным пламенем, направленным тоже вниз. «Да чему я удивляюсь? Это же долбанный ад!» Мы сели на задней скамейке, а я задал вопрос о демонице. «А она может нас заложить?» Азвил сказала, что ты и второй принц ада — друзья. «И ты ей поверил?» — ехидно поинтересовался высший демон. «Падший, которая когда-то служила музой? Да она на коленке за день может сочинить пачку божественных комедий!» Пожалуй, с моей стороны было слишком наивно верить случайно появившемуся суккубу. Велиал продолжил. «Я скорее ценный сотрудник, нежели друг. Но и меня, если будет нужно, заменят. А Азвел — подлая, коварная тварь». «Как это музой?» Мне стало любопытно. «Она была ангелом и служила ребятам на небесах. Вдохновляла поэтов и музыкантов, да и просто ученых. А во время войн могла вдохновить полководца на дерзкий и рискованный шаг, который впоследствии приводил к победе. А когда там...» Высший демон указал наверх. «Случился небольшой раскол, наша Азвел оказалась низвергнута. Сейчас же она скорее присматривает за вторым принцем. Ты же знаешь, что Ахримана убили?» Я отрицательно покачал головой. «Кто такой Ахриман?» Велиал закатил глаза. «Первый принц ада. Причем убили его ангельским клинком. А это уже два неординарных события в одном». «Ангельский клинок — редкость, потому что его выдают ангелам, а они у вас нечастые гости». «Именно. Но и это еще не все. Ахримана завалить обычным клинком было бы проблематично. Он как-никак был принцем ада, самым сильным из трех братьев. А здесь один удар и все». Велиал развел руками. «Так кому мог принадлежать клинок?» Демон усмехнулся. «Тут два варианта. Или архангелу, или ангелу мщения. Это я тебе перевел на понятный у пернатых свои звания. Они их называют престолы. А ангел мщения по-правильному — карающая длань Господа. Такой ангел призван карать и уничтожать грешников пачками, и порождение ада, разумеется. Вся проблема в том, что любому представителю нижних планов взять в руки такой клинок — это все равно, что подписать себе смертный приговор». «Значит, кто-то из демонов не мог убить вашего принца?» «Теоретически мог, но далеко не каждый. Один из принцев мог бы поддержать клинок в руках какое-то время и остаться в живых. В них все же течет ангельская кровь, хоть и оскверненная. Но даже так есть вероятность отбросить рога и копыта, да и следы бы остались, понимаешь?» «Значит, круг подозреваемых очень ограничен, и тот, кто воспользовался ангельским клинком, обязательно оставил следы у себя на теле. А если бы клинок взял человек?» «Вам будет немного попроще. Но все равно нужен или артефакт, или благословение. Потребуется помощь более могущественного существа. А иначе тоже сдохнете. Не сразу, а через пару дней или неделю. Если только это будет не праведник, которому в рай проход уже заказан. В зале становилось все больше демонов. Выглядели они уродливо, с рогами, клыками и хвостами, собственно, как и должны выглядеть демоны. А на сцену вышел афроамериканец, как бы сказали в моем мире. Он улыбнулся и поклонился сидевшим в зале демонам, демонстрируя свои лошадиные зубы. Как и предсказывала Герда. А затем афро взял в руки саксофон и начал играть. Музыка наполнила зал, она буквально плыла по воздуху, стала осязаемой. Музыка одновременно была прекрасной и очень грустной. «Это и есть второй принц ада?» «Нет», — Велиал покачал головой. «Это его любимая игрушка. Он прикупил эту душу году в 20-м или 30-м в КСШ. Бедняга хотел стать великим саксофонистом и стал лет на 5. А потом загадочно исчез. Я думал, что принцу ада незачем заниматься такой ерундой, как заключение контрактов лично». «Все так. Но у Джармарарела это что-то вроде хобби. Он любит заключать сделки лично, подрабатывает демоном перекрестка. Предлагает одно желание, но очень мощное, без подводных камней и игры словами. Часто у желания есть ограничения по времени или еще чему-то. О чем принц ада сообщает заранее, до заключения сделки. Это совсем не то, что с джиннами. Джармарарел, конечно, демон, но он имеет принципы и правила, которым неукоснительно следует». Велиал говорил о принце ада с уважением и толикой гордости. «Ты хочешь сказать, что с ним можно иметь дело?» «Да», — громыхнул Велиал твердо и четко. Он немного подумал и добавил. «Но есть одно исключение, и сегодня как раз такой случай». Музыка заиграла быстрее, взвинчивая темп и ритм, заставляя чувство сжаться в сдавленную пружину. Музыка предвещала, она обещала что-то волнующее, что-то, чего не встретишь в повседневной жизни, что-то волшебное, неземное. Когда музыка достигла максимального накала, на сцене появилась фигура в сером костюме. Джармарарел оказался похож на человека. Никаких хвостиков или же крыльев, лишь маленькие еле различимые рожки, которые терялись в копне густых рыжих волос. Лицо его выглядело почти нормально, лишь черты оказались слишком крупными. Слишком тяжелые надбровные дуги, слишком широкий нос, слишком пухлые губы. Слишком короткие ноги и слишком длинные руки. Слишком широкая, но при этом впалая грудь. Во втором принце ада всего было слишком для человека. «Добрый вечер, мои дорогие гости!» Голос Джармарарела казался прокуренным и уставшим. «Сегодня у нас праздник. Сегодня мы отвечаем свадьбу». Демоны восторженно загудели, а кое-где даже захлопали в ладоши. «Вы знаете, что я неукоснительно выполняю свои обещания, данные при заключении контрактов, но есть одно исключение. Я ненавижу сделки с принуждением к любви. И вот сегодня как раз такой случай». На сцене появились двое — парень и девушка. Они оказались связаны по рукам и ногам, а из ртов выглядывали кляпы. Девушка выглядела напуганной и заплаканной. По всему телу тянулись разводы черной туши. Паренек же пребывал в каком-то полузабытье или оцепенении. Его движения казались заторможенными, а на лице поселилась придурковатая улыбка. Они оказались одеты в плетение из кустарника. С моего места разобрать было сложно. А в местах соприкосновения веток с телом виднелись красные волдыри. Глупый, наивный юноша пожелал сыграть незабываемую свадьбу вот с этой прекрасной девушкой. Но вот беда. Девушка его совсем не любит. Джарма Рарел театрально развел руками, а затем сделал вид, что говорит шепотом, и только для демонов. «Скажу вам по секрету, я буквально стащил эту красавицу с другого мужика». Для меня все стало ясно. Если желание паренька сбудется, то последняя душа отправится в актив составного аркана. Я ничего не слышал про демонов перекрестка. Но раз Кассандра зафиксировала всплеск энергии изнанки не в деревне Грибнева, а в нескольких километрах от нее, значит, и проклятый предмет находится там. Я достал телефон и начал звонить Сойкину. Вот только связь отсутствовала. «Милая, я знаю, что ты не хочешь выходить замуж за этого». Джарма Рарел кивком указал на парня. «Но я не совсем обычный демон, который готов ради душ на все. Скажу откровенно, мне плевать на души. И если ты откажешься произносить слова клятвы, то я совсем не расстроюсь, а мы все равно отпразднуем как следует. Только вы поменяете свой статус с главных действующих лиц на главное блюдо вечера». Он рассмеялся громко и басовито. А в стороне от нас вспыхнули два костра с вертелами над ними. Девушка замотала головой, а с ее глаз покатились слезы. «Ну, не плачь!» Принц Ада провел рукой по лицу девушки, вытирая слезы. «Все не так страшно, как тебе кажется. Церемония свадьбы будет незабываемой, как и обещано по контракту. Думаю, что вы уже никогда не забудете сегодняшний день. Но если все пройдет как надо, то я вас обоих отпущу обратно в полном здравии. Более того, мы выдадим вам официальное свидетельство о заключении брака. Зарегистрировано свидетельство будет в ЗАГСе номер 66 по городу Москве. Это наш филиал. Там же его можно будет расторгнуть в любой день, даже не рабочий, без очереди и прочих формальностей». После этих слов девушка немного успокоилась и утвердительно затрясла головой. «Но если ты закричишь или сорвешь церемонию, то помнишь, что с вами будет», — напомнил ей условия Джарма Рарел. Девушка закивала еще чаще. «Хорошо». Принц Ада выдернул кляп. Следом слетели веревки с рук и ног. То же самое произошло и с парнем. Он по-прежнему пребывал в одурманенном состоянии. А затем платье из кустарника затряслось мелкой дрожью, листья начали медленно истаивать. Я понял, что происходит лишь тогда, когда на лицо девушки заползла гусеница, и она нервным движением стряхнула ее. Платье истончилось, остались только голые ветви без листьев, а девушка оказалась почти голой. Принц Ада хлопнул в ладоши, многочисленные гусеницы замерли, набухли, образуя коконы. Демоны зашептались и притихли, музыка стала тревожной. А затем случилось то, чего никто не ожидал. Коконы одновременно лопнули, и из них во все стороны разлетелись бабочки с синими крыльями. Девушка же была одета в изящное голубое платье с фиолетовым отливом. «Адский шелкопряд! Одно из красивейших созданий!» Джарма Рарел вытянул руку, и на нее села с дюжину бабочек. «А платье прослужит очень долго, если, конечно, ты его захочешь себе оставить». Девушка нерешительно кивнула. но сделала она это скорее из вежливости. Справа пахнуло жаром. Я обернулся и увидел Азвил. Демонесса эротично лизнула мороженое. «Что, забыли обо мне? А я вот все думаю, идти к Джармарарелу или нет?» Она закинула голову кверху и сделала вид, что задумалась. «Чего ты хочешь, Азвил?» — спросил я. «Хочу одну ночь с тобой, сладенький». Она вновь облизнула мороженое, демонстрируя свой язычок. «Или я начну задавать всякие наивные вопросы второму принцу Ада. Я могу быть какой захочешь». Теперь вместо суккуба рядом сидел самый настоящий ангел. Белокурые волосы, васильковые глаза, белоснежные крылья за спиной, тонкая лебединая шея. Ангелок целомудренно улыбнулся. «Или тебе нравится такой образ?» Демонесса вновь изменилась. Теперь рядом сидела Герда. Только на голове торчали миленькие ушки, а из-под юбки выглядывал пушистый полосатый хвост енота. Демонесса вела самую обычную загонную охоту. Она предлагала два варианта, один из которых был плохим, второй — очень плохим. Единственный способ выскользнуть из этой ловушки — прыгнуть за флажки. Вновь заговорил принц Ада. «Если кто-то из собравшихся здесь знает причину, по которой этот мужчина и эта женщина не могут сочетаться законным браком, пусть скажет сейчас или молчит вечно». Я еще раз посмотрел на Азвил. Она вновь вернула свой истинный облик. Демонесса победно улыбнулась и откусила мороженое, а я ухмыльнулся в ответ. А затем встал в полный рост и крикнул так, чтобы меня услышали все, кто находился в проклятом храме. «Я знаю причину!»